Дорогие друзья, слава Богу, у нас сегодня еще есть возможность услышать Слово Божие. Я вместе с вами хотел бы прочитать один стих и коротко порассуждать об очень такой, известной теме, просто как напоминание, чтобы мы могли помолиться Богу. Друзья, откроем послание к евреям, 11 главу, 27 стих. Послание к евреям, 11 глава, 27 стих. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Дорогие друзья, эти слова сказаны об Моисее, да? Сегодня уже брат напоминал об этом, говорил, что он оставил Египет, не убоявшись гнева царского. Почему, друзья? Разве не грозен царь? И не страшно было Моисею. Но здесь есть ответ, друзья. Он как бы, видя невидимого, был тверд. Давайте немножко представим себе эту обстановку. Моисей был взят, как еврейский мальчик, был взят дочерью фараона на воспитание. И она воспитывала его. Может быть, это готовился как наследник для престола. Может быть, не знаем, как это было. Но он обучался всей грамоте египетской. И вот случилось, что он вышел к братьям своим посмотреть, что делают братья, как живут братья его. И мы знаем, что он вступился за того, кого обижали. И потом что получилось? Получилось, что им нужно было убегать. Гнев возгорелся фараона, царя египетского, и он убежал. Но здесь написано о том, что он оставил. Это не просто был побег от страха, он оставил. Друзья, я думаю, что это непростой шаг был, потому что фараон мог догнать и найти, и жизнь бы его прервалась. Но он, как бы видя невидимого, был тверд. Друзья, вот об этом вот краткие рассуждения о том, что в нашей жизни необходимо видеть невидимого Бога в каждом дне, друзья дорогие, для того, чтобы быть твердыми. Друзья, быть твердым – это очень такое духовное, важное качество для христианина – иметь твердость. Друзья, написано в притчах, что «обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». Вот это действие, правильная позиция, правильное хождение перед Богом, видеть невидимого Бога для того, чтобы быть твердым. Обдумать стезю, действуя твердо. Друзья, написано, что есть такой грех, как сомнение, да? Сомневающийся, написано, что подобен морской волне, поднимаемым, развиваемым. И что написано? Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Друзья, это такое шаткое, опасное положение. Не иметь твердости. Не иметь твердости, друзья. И можно много об этом говорить, но я не хотел бы отклоняться от темы о том, что нам нужно видеть невидимого Бога. Друзья, дорогие, как-то одного брата, старца, который много отсидел в вузах, спросили, молодежь так окружила и спросили, как вы могли все это выдержать? Такие трудности. Кажется невероятно в таких условиях остаться верным Богу. Он говорит, знаете что, когда мне было тяжело очень, тогда мои колени дрожали, но камень, на котором я стоял, он не дрожал. Вот камень этот, Иисус Христос, вот это непрерывное общение с Богом, вот эта связь, это духовное зрение, когда мы видим духовными очами Бога, тогда мы тверды, друзья. Тогда ничто не может поколебать нас. Друзья, видеть невидимого Бога может только верующий человек, только тот, который покаялся, обратился к Богу, признал свою вину в молитве покаяния. И вот это вот духовное зрение, вот как у младенца, когда рождается ребенок, да, начинает смотреть на мир. И вот это зрение духовное, да, оно начинает потихонечку развиваться. И как хорошо, когда у нас духовное зрение на правильном уровне, когда мы действительно видим невидимого Бога. Друзья, ну а как это в жизни нашей? Как? Не всегда бывают такие обстоятельства, когда можно уединиться, открыть Библию, почитать, поразмышлять, так вот в тишине, знаете, чтобы никто не мешал, настроиться и поговорить с Богом, помолиться. Не всегда такое бывает. Бывает очень часто суета, заботы века сего. В дни, день за днем какие-то открывают проблемы, трудности. Иногда нужно давать какой-то ответ. И времени для раздумия нет или очень мало. Друзья, но вот эта вот связь с Богом, если она в каждом дне, в каждом часе, если есть вот эта связь, то будут правильные ответы, будут правильные мысли. Друзья, насколько важно иметь молитвенное общение с Богом. Это вот, ну, такая, знаете, поддержка духовная. Это такая связь, скрепляющая, сильная. И так вот, такой пример тоже слышал. Один брат, отправляясь на работу перед работой, ну, как и все, молился. Ну, молился от сердца. И вот чувствует, что помолился так вот, простите, сначала он просто помолился, а потом чувствует, еще нужно побуждение. Помолись. Он, ну, я же молился уже. Помолись еще. Он вернулся в молитве, встал на колени, помолился, знаете, вот от сердца. От сердца. И в молитве ему Бог так вот такое, ну, как бы видение послал, что сегодня тебя ожидает опасность. Берегись, опасность ожидает. Вот именно в молитве. Такое вот предостережение. И вы знаете, действительно, его ожидала сильная опасность. Если бы он не бодрствовал, если бы вот так вот расслабился, не подготовился духовно, упал бы. Духовно упал бы. Опасность, искушение какое-то предостерегало его. Друзья, так вот и Бог хочет, чтобы мы всегда имели общение с Ним. Именно живое общение, молитвенное. Тогда и глаза у нас, глаза веры, они будут, ну, зрение, оно не будет мутное. Оно будет правильное. Друзья, Бог хочет, чтобы мы, молясь, имели, ну, ответ от Бога получали, да? Не просто молились как-то вот по привычке, на всякий случай, но чтобы вот эта вот связь была с Богом, молитвенное общение, поддержку получали, помощь, силу, ответы от Бога, чтобы вот это вот общение, оно было в каждом дне. Друзья, и слава Богу, когда это есть, и хорошо, и как хорошо, когда у нас это ближе, больше и больше. Как написано в послании Петра, а в ком нет сего, тот что, закрыл глаза, забыл, там перечисление идет, да? Вот духовное зрение, когда оно вот мутнеет, да, как-то вот притупляется зрение, тогда и проблемы возникают. Друзья, я хотел бы еще один пример привести. Интересный очень брат один уверовал в Бога. Он служил в армии за границей, где-то в Венгрии, по-моему, или Чехословакии, точно не помню. И там он, знаете, остался после службы своей срочной, остался служить прапорщиком. И вот так вот он служил там, жену вызвал, там они жили. Все казалось нормально. Вот. Но жизнь его ухудшалась, он стал больше пить, ну так вот спиваться, и в грехи больше он не знал Бога. А потом попалась ему Библия, начал читать, обратился к Богу, покаялся. Ну, там немножко история, так вот тоже не сразу все получилось. И, знаете, он, ну, на работу приходит, и так вот солдат идет навстречу ему. Ну, и говорит, желание такое первое – ударить его. Ну, это, говорит, нормально было. Солдат его, ну, офицер его не звал, он говорит, я его не звал. И он идет. Это, говорит, ну, надо, ну, как нормально, ударить. Вот, ты что, ты идешь, мешаешь мне? Ну, и вот так. Вот такая обстановка была. И говорит, а у меня тут сразу я вспомнил из Библии текст, что нельзя этого делать. Раз, и все, говорит, я, ну, не сделал это, удержал руку свою от этого. Потом еще, и тут солдаты, говорит, увидели, что во мне произошла перемена, что я стал не такой. Окружили меня как-то, говорит, так набрали смелости, говорит, расскажите нам, почему вы изменились? Вас изменило? Почему вы стали совсем другим? Вот вы нас не ругаете, не бьете. Как-то вот, ну, такого отношения нету обычного. И он говорит, ну, я верующий стал. Когда вот эта весть стала распространяться, то многие из его сослуживцев, которые, ну, тоже были офицерами, они не понимали, неужели ты стал верующим? Саша, ты стал верующим? Один, говорит, начал так смеяться сильно. Он знал меня, говорит, хорошо. И говорит, неужели ты стал верующим? И так вот, ну, этот брат Александр, он свидетельствовал, что с каждым днем он стал понимать, что здесь не место верующим. Вот никто не говорил, не было собрания, некуда было пойти, где-то вот посоветоваться служителям. И тут он начал молиться об этом, открыл Слово Божие и читает, что выйдем к нему за стан. Ну, вот такая мысль, он понял, что нужно уходить. И он оставил службу и возвращается в Советский Союз. И люди удивлялись, ну как так, вот сослуживцы платили большие деньги некоторые, чтобы служить за границей. А он, наоборот, все оставил и приехал, вернулся в Союз. Ну, Советский Союз тогда еще был. Друзья, это делает Бог. Это когда вот есть духовное зрение, когда видит невидимого Бога, тогда вот все меняется в жизни, оставляет. Все земное, оно кажется мелочным. Что бы ни было, что бы ни окружало, друзья, все с Богом возможно оставить, имея упование на Бога. Друзья, я хотел бы еще прочитать уже в заключение одно место, которое бы нас, ну, так вдохновляло бы. Меня это очень вдохновляет. Это из книги Откровения, из 4 главы. Прочитаем с 9 стиха. Здесь вообще 4 глава, она вся описывает престол Бога. Вот эту вот обстановку небесную, когда там вот, ну, происходит такое вот, как бы, ну, можно сказать, служение, да, когда прославление идет. И вот здесь описано с 9 стиха такие слова. «И когда животные воздают славу и честь, и благодарение сидящим на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Друзья, вы знаете, вот этот последний стих, ну, не всегда мы можем вот так сказать, да? Когда мы находимся вот сейчас в таких обстоятельствах, бывают сложные обстоятельства, когда не поймешь, почему происходит то, почему нечестивый живет, да, вот как Асав и так далее. Много вопросов возникает, особенно наша плоть, она так вот, ну, способна вопросы задавать внутри себя, да, и где-то, ну, кажется, ну как. И вот, вот так вот процитировать, что «Господи, Ты достоин, все по Твоей воле существует, сотворено», сложно иногда. Почему? Слабеет вера, друзья, слабеет вера. Почему? Видя благоденствие нечестивых, да, некогда Асав вот так вот поколебался. Но, друзья, а вот здесь вот, попав в такую уже обстановку, уже на небе, уже видя Бога, живущего веки веков, престол, вот здесь 24 старца, эта церковь, вот здесь таким громким голосом воздают благодарение Богу. И что говорят? «Достоин ты». Ты все сотворил, уже все, уже никаких сомнений, уже такая вот, ну, уже все, уже здесь как бы вера не нужна, да, здесь уже видно, что да, Бог все сотворил, да, вот Он невидимый Бог, Он стал видимый, вот. И, друзья, я думаю, как хорошо, когда мы здесь, живя на земле, и Бог хочет этого, чтобы мы верою это видели. Вот этот престол Бога, вот эту вот славу, вот это вот великолепие, вот это, которое окружает Бога, и что действительно по Его воле все существует и сотворено, чтобы этим словам мы от сердца верили, что да, Бог действительно всем управляет. И что кажется сегодня, ну, не под управлением Божьим, это ошибка, нет, все сегодня под Божьим контролем. Да, над всем Бог сегодня восседает и все видит. И как хорошо, когда мы вновь и вновь, обращаясь к Слову Божьему, могли бы так вот духовными очами веры видеть невидимого Бога. Друзья, мы сейчас будем молиться, и хотелось бы, чтобы мы в молитве могли бы обращаться к Богу и просить Его о том, чтобы в каждом дне нашем, в каждом часе мы могли видеть веру невидимого Бога. А если где-то наша вера оскудевает, может быть, грех какой-то заслоняет очи духовные, это нужно исправлять. Нужно бодрствовать, друзья, нужно своевременно каяться, нужно не накапливать вот это вот греховное бремя, а сразу, если что-то, исповедовать перед Богом, молиться, чтобы вот эта невидимая связь с невидимым, живым Богом могла бы у нас, ну, всегда быть, всегда налажено было вот это вот общение с Богом для того, чтобы быть твердым и достигнуть неба. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь. Помолимся.